Забрав контейнер с ураном и уладив все формальности, вышли в стартовую зону и запросили разрешение на вылет. Получив его после 10 минут ожидания, только начал разгон корабля, как поступил запрос на телемост с крейсера. На связи, я принял вызов. Здравствуй, Джон. А я смотрю, незнакомый грузовик со знакомым капитаном хочет резко свалить, не попрощавшись. Ты был здесь 3 дня и мне не позвонил? С напускной угрозой спросила знакомая шатенка в кителе со знаками различия офицера безопасности. Подвис я от неожиданного наезда, но увидел в глазах Милены утепляшущих чертит. Мадмуазель, виноват, только неотложные дела заставляют меня покинуть срочно систему. Как могу искупить? Можешь и искупишь. В следующий раз, набери мне, слушаюсь. Принял вид лихой и придурковатый. Милена рассмеялась, но тут же погрозила пальчиком. Смотри мне, и пришли мне свой номер. Да без проблем, я быстро отправил номер своего коммуникатора, а то ведь станется с нее задержать мой корабль до выяснения, спорить с офицером безопасности целого крейсера как-то не хотелось. Получила. Удачной дороги, Джон. Отключилась. Фух, можно выдохнуть, от короткого общения с Миленой я даже успел взмокнуть, а я предупреждала. С соседнего кресла заявила голограмма появившейся помощницы, и была права. В следующий раз напомни мне, что я в эту систему больше не ногой, проворчал в ответ. Строить отношения с той, которая уже начала выкатывать претензии, я теперь точно не собираюсь. Наконец, резкий ушел в гипер, и появилось свободное время обсудить. Люсь, я вот смотрю и не пойму, как так получилось, в твоей смете и скин в 2 раза дороже, чем я оплатил найденный тобой на аукционе. Сначала в смету заложила новый, один в один с погибшим, а потом нашла подходящий по минимальным параметрам бывший в употреблении. Твердотельные искины, вчерашний день, но тебе и не надо быстродействие. Всеми расчетами занимаюсь я, а корабельный искин тебе для галочки. Пусть ведет судовой журнал и фиксирует события, для этих задач его мощности с головой хватит. Примем, я его протестирую, и установим. Ты не смотри, что он старый, у него ресурсов 100 раз больше, чем у современных биоискинов. Понятно. Слушай, а от предыдущего владельца нашего корабля судового журнала не осталось? Интересно почитать о похождениях пиратов. Если что и осталось, то только какие-то обрывки в памяти погибшего. Можно попытаться поковыряться, после того как демонтируем. А почему не сейчас? Читай правила пустотных полетов в системах Звездной Федерации. Она подвесила передо мной документ. Каждое судно во время полета обязано вести судовой журнал на опечатанном накопителе. Прочитал вслух подсвеченный абзац. Постой, а как мы сейчас летим? На авось, потому как никакому капитану не придет в голову прыгать в гипер без искина. А так, искин есть? Есть. Опечатан? Опечатан. А то, что не рабочий, так извините, была авария, сломался во время полета. Как долетим, так сразу починим. Хаймэм, а тебя законопослушной не назовешь. Я все больше и больше замечал очеловечивание древнего искина. Проявить гибкость, чтобы лететь, а не тупо исполнять предписания, это круто. Не уверен, что такой фокус прошел бы с обычным искином. И теперь понятно, откуда такая грабительская цена возникла на Римбазе. Мы просто не имели права лететь без работающего искина дальше. С кем поведешься, от того и наберешься. Еще и отвечать начало дерзко. Научил, называется, на свою голову. И как теперь на нее управу найти? Только прибыли в систему Эльдебарана, как поступила команда от дежурного крейсера лечь в дрейф и обождать. Какая-то виповская шишка затребовала приоритетный коридор для экстренного ухода в гипер. Люська услужливо увеличила изображение корабля шишки. Им оказалась маленькая навороченная яхта с примы с бортовым номером ПК-18. Такая же была у федерального дознавателя, которая меня подвезла из Москвы до Торонто. Только у той номер не помню, давно это было. Дорогая игрушка, чего уж, как-то интересовался после того полета. Строит по индивидуальным заказам на одной из верфей, расположенной в системе Денеба. Минимальная цена – 10 миллионов кредов, которая может вырасти до 50 в зависимости от начинки и вооружения. По мне так яхта по цене круизного лайнера – это слишком. Но у жителей Примы денег хватает, так что никто им красиво жить не запретит. После прыжка яхты в гипер, мой грузовик продолжил разгоняться к поясу астероидов, где меня ждал заказчик. О, наконец-то! Обрадовался немолодой уже мужчина с недельной щетиной, когда я, по условиям доставки, за пару часов до прибытия вызвал старателя по видеосвязи. А я думал, месяц ждать придется, как в прошлый раз. Хотел уже реактор на экономный режим переводить. Да, летел в эту систему, взял попутный груз. Уважаемый, если не секрет, а для чего вы уран заказали? Какой там секрет? Почти все используют портативные атомные реакторы, кроме альтернативщиков, хохотнул он. Стало видно, что он поддат, соскучился по общению и не прочь поболтать. Увидев удивление на моем лице, пустился в объяснение. Ну, этих, которые топят за экологию в пустоте, понавтыкают фотоэлектрических панелей, а потом удивляются, почему энергию приходится жестко экономить. Ага, понятно. А вообще, как, нормально старателям? Да не особо. Не, так-то на жизнь хватает, но чем больше едоков на разработке, тем меньше прибыль. Я вот, например, вообще один здесь вкалываю, на себя работаю. А что делать? Порода бедная и запасы так себе. Не страшно одному-то? Я пытался побольше вытянуть о буднях старателя. Помню, как сам рассматривал возможность вложиться в поиск и разработку ископаемых вместо полетов. А чего страшного? Здесь же не пустота Иридана. Защита в системе серьезная, связь есть. Бабы только не хватает, по ночам тоскливо. Да и днем давно никто мозг не выносил. Это поначалу хорошо было, когда сбежала, поделился о наболевшем. А потом, поторопил с ответом, когда старатель неожиданно завис, уйдя в себя. И потом тоже хорошо, не буду тебя грузить, сам все поймешь со временем, отвис он. Вижу, ты еще совсем молодой, все впереди. Сейчас-то молодежь женится под 40 лет, тебе далеко еще. Я тебе так скажу, главное найти своего человека, паря, и не жениться в торопях по глупости. Это да, очень даже понимаю и поддерживаю, вздохнул я. На этом разговор по душам прекратился, мы согласовали место передачи контейнера и одновременно отключились. Пришвартовавшись к орбитальной станции Терры, проверил статус доставки моих заказов. Двигатель еще в пути, прибудет на следующий день, а Искин уже прибыл и дожидается меня в пункте выдачи курьерской службы. Бесплатное хранение еще 3 дня, и я пока не стал делать лишних телодвижений, заберу все свои заказы одновременно. Занялся поиском способа вывоза контейнера со скафандром с планеты. После поиска доступных к аренде пустотно-атмосферных челноков был вынужден признать, что вариант с прямым перелетом отпадает. Я не на флоте, где можно запросто взять десантного кузнечика и сесть на грунт в любой понравившейся точке. Поэтому придется по старинке. Сначала шаттл с орбиты на Терру, затем аренда флайера, полет в горы и затем обратный путь. Спустившись с орбитальной станции в космопорт Набилиса, сразу же забрал арендованный заранее двухместный флайер, только у него был достаточного размера багажник для контейнера со скафом, в отличие от одноместного. Да и разница стоимости аренды всего в 100 кредов не такая уж и большая, за сутки пришлось заплатить 1000 кредов. В принципе, не так уж и много, если сравнивать с моим текущим счетом в почти 2 миллиона. Но, если вспомнить, что я начинал с работы за 100 кредов в день, не такая уж и маленькая. Перед путешествием заскочил на флайере в магазин спортивного снаряжения, прикупил палатку, спальник, пару удочек и теплые вещи. Даже плитку на газу прикупил с котелком и кое-какими продуктами. Если решил соответствовать туристу, соскучившемуся по природе, то надо держать марку до конца. Для случайных наблюдателей, если такие окажутся, я должен соответствовать расхожему штампу. А то, что конец декабря, и в горах сейчас уже снег, так все сходят с ума по-разному. Могут же быть причуды у пилотов-пустотников, месяцами не спускающимися на поверхность планет. Дальше простроил маршрут до нужной горы, благо нужная мне точка была сохранена в памяти. Прилетел, разбил палатку, забросил в речку удочки с искусственным мотылем на крючках, вскипятил на плитке чайник. А ведь так, если подумать, последний раз на рыбалке я был перед институтом, когда после школьного выпускного вернулся в родную деревню, и мы с друзьями детства рванули на приток Лены. Хариуса на муху половили внахлёст, налима на закидушки. Эх, вернуть бы время вспять. Люсь, скажи, а у предтеч есть такая технология, чтобы вернуться назад в прошлое? На меня неожиданно накатила тоска по дому. Ты про машину времени, что ли? В голове раздался голос помощницы. Ага, про нее, не помню. Как это? Ты же кладезь знаний, ты странный. Я же не таскаю в себе все знания о вселенной. Так, подгрузила кое-что, но без доступа к управляющему контуру любого маяка получить доступ к технологиям предтеч не могу. Вот как попадем на маяк, так и отвечу. А сейчас я получаю информацию только из Галанита, где, Как ты понимаешь, о технологиях ушедших сеятелей либо ничего, либо фантазии диванных экспертов. На одну из удочек клюнуло. О, а я и не думал, что кого-то поймаю. Я вытащил из речки незнакомую рыбу сантиметров 20, усеянную шипами. Это тиранский иглобрюх, местная рыба фугу. Голова, шкура и печень ядовиты, а термически обработанное мясо вполне можно есть, просветила Люси. Да, с сомнением протянул я, с осторожностью снимая ее с крючка. Хорошо, сварю из нее уху под твою ответственность. Забросил снова удочку и сел обратно в кресло пить горячий чай. Местное светило уже висело низко на горизонтом, вечерело, начало холодать. Если днем было 10 градусов по Цельсию, то сейчас всего плюс 4. До захода Альдебарана успел поймать еще одного иглобрюха, разделать рыбу и поставить вариться уху. Через 20 минут добавил картошки, приправ и лука. Снял пробу. Вкуснотища. Только запаха дыма от костра не хватает и водочки бы в уху плеснуть. Фляжка с ромом с собой есть, но рисковать не стал. Не хотелось случайно испортить ромом уху. Лучше его превентивно внутрь, а ушицей заесть. Ох, лепота-то какая. Люсь, а поставь что-нибудь для души из моего плейлиста. Наевшись, я откинулся в кресле, наблюдая незнакомые созвездия. Утеплившись в зимнюю одежду, мне совсем стало хорошо. В голове легкий туман, и душа потребовала прекрасного. Коммуникатор заиграл вступительные аккорды, цвет настроения синий. Не, давай следующую. Сейчас настроение другое, лирическое. Я опять закачал знакомые ретро-песни из своего прошлого. Из колонок коммуникатора полились слова группы «Земляне». «Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна, как сын грустит о матери, как сын грустит о матери. Грустим мы о земле, она одна, а звезды тем не менее, а звезды тем не менее. Чуть ближе, но все так же холодны, и, как в часы затмения, и, как в часы затмения». Ждем света и земные видим сны, и снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава. Проснулся с рассветом, выспался прекрасно, и даже что-то приятное приснилось. Выбрался из теплого спальника, поставил кипятиться чай, попрыгал, разгоняя кровь, ночью температура упала ниже ноля, и земля покрыла синим. Спустился к реке, сломав тонкий лед у берега, умылся. Попил крепкий чай с шоколадом, прокручивая в голове план сегодняшнего дня. Сейчас бегом в пещеру за контейнером и сразу обратно. Туда-сюда пара часов, я решил флайер на гору не гонять. Мало ли, кто увидит и начнет интересоваться. Лишние вопросы мне не нужны. А так идет и идет человек с квадратным рюкзаком за плечами. Я вон тоже квадратный, так что все по феншую. В итоге, все прошло, без сучка и задоринки. Не знаю, может я и перестраховался. Но мне так было спокойнее. Поднялся, нашел, спустился, закинул вещи во флайер и улетел. Через 2 часа уже был в космопорту. Ни у кого вид туриста с 2 большими баулами и чехлами для удочек удивления не вызвал, и я спокойно поднялся на орбитальную станцию. Закинув вещи на корабль, двинул за заказами, двигатель уже пришел и дожидался оформления доставки. В руках, в отличие от коробки с Искином, его было не унести. В зоне выдачи все тоже прошло без проблем. Пришел, оплатил терминалом 100 кредов за доставку оборудования нарезки и даже договорился прокатиться в кабине с курьером. Он сразу же поехал с заказом в мою сторону. Загрузил двигатель в трюм, небольшую коробку с Искином забрал в рубку. И как будем тестировать? Надо его воткнуть вместо старого? Спросил помощницу, разглядывая черный матовый брусок, из которого торчали провода. Нет, положи на него руку и дай мне полчаса. Люська приняла вид инженера-механика в приталенном комбизе с закатанными рукавами. «А мне что эти полчаса делать? На тебя любоваться?» – возмутился я. «Не, так-то вид помощницы глаз радует». Она расстегнула молнию чуть не до пупка. «Но я ведь не вьюнож со взором горящим, чтобы пускать слюни на голограмму. Не знаю, делай что хочешь. Можешь любоваться, а можешь делом заняться. Почту там проверили, судно заправь». После полета к астероидному поясу у нас обычной горючки всего 1/4 осталось, раскомандовалась. А то я не знаю, что нужно обычное ракетное топливо. Для гиперпривода идут радиоактивные стержни, которые нам пока рано менять, у них ресурсы еще под 80%. Связался с заправщиком, перечислил депозит. Через 20 минут у меня был полный бак, а неиспользованный остаток от депозита вернулся на мой счет. Надо срочно искать заказы. После всех покупок и заправок у меня на счету остался всего 1 900 000 с копейками. Есть еще в чемодане наличкой около 15 тысяч, но это заначка на всякий. Полез в почту. Для Джона Смита никаких сообщений, кроме рекламных от банка Креди Альтаир. А вот на старую почту Дэна Руса пришла куча писем. Начал разгребать. И чего это все резко вспомнили про без вести пропавшего? За последнюю неделю мне написали все сослуживцы, кого я знал. Даже от Мариуша Ковальского пришло сообщение. И все письма одинаковые, как под копирку. Как у тебя дела? Срочно выйди на связь. Это же неспроста. А вот от других контактов с гражданки новых писем нет. Висит только непрочитанным старое уведомление о расторжении брака от Смирновой. Кроме него, еще спам от Популяра. Начал читать письма, ничего серьезного. Все те же сообщения с предложением разместить деньги на депозит под высокие 2,5%. Открыл последнее письмо недельной давности и застыл. Ваш счет заблокирован. Срочно свяжитесь с ближайшим отделением банка. Черт, это что получается? Кто-то отследил снятие денег со счета и его заблокировал до решения суда признания меня погибшим. Я ведь снимал деньги здесь, на Терре, в начале декабря. Прошло 3 недели с этого момента, а начали копать всего неделю назад. Мне резко захотелось улететь из системы. Кто-то умный сопоставил факты и начал копать. А массовая рассылка от товарищей по оружию? У вас есть такая поговорка. Не храни все яйца в одной корзине, неожиданно подала голос Люси. Я бы рекомендовала снять половину денег со счета наличкой. Ты думаешь, могут тоже заблокировать? А ты сомневаешься? Отследить превращение Дэна Руса в Джона Смита можно, если задаться целью. Внешность ты не менял, а просеять твои данные через поисковый фильтр в видеоархивах дело пары часов. Надо только задаться целью и получить этот самый доступ к архивам, а затем проследить твой путь. Да кому это надо? Я не хотел признавать, что за мной началась охота. А ты как думаешь? Ты же знаешь законы. Подделка данных на имплантате – федеральное преступление. Ты скоро закончишь. У меня появилось дело на Терре. Я заерзал на 5-й точке. Все, можешь руку убрать. И скин в порядке. Можно ставить. Поставим. Позже. Блин, надо же его еще опечатать. Одним нарушением больше, одним меньше. Понял. Согласен, заканчивал наш разговор уже на ходу. Бегом в каюту освободить чемоданы и скорее на шаттл до Терры. Отделения Креди Альтаир на станции не было. Успел в банк за час до закрытия. Степенно зашел, и меня сразу направили к операционистке. А вы заказывали сумму? У нее округлились глаза, когда я попросил мне выдать 1 000 000. Нет. А разве это нужно? Ответил через губу, отыгрывая образ мажора. Ваш банк второй по величине активов. Неужели у вас не найдется 1 000 000? Вот предлагали мне открыть счет в Популяре, где любую сумму можно снять без предзаказа. Видимо, придется туда перейти. Нет-нет, что вы, сейчас все решим. Она принялась звонить руководству. Уже через полчаса я выкатывал из дверей банка тяжеленный чемодан. 1 000 000 кредов золотом, это больше 60 килограмм. Я переживал, как он выдержит, но продвинутые технологии рулят. Добрался к себе на корабль без проблем. Хотя, под конец пути колесики чемодана начали нещадно скрипеть. Хотелось скорее свалить из системы, но решил взять попутный груз, чтобы зря не жечь горючку. «Ты что?» – возмутилась Люси, когда я начал листать заказы местной биржи. «А сейчас-то что не так? Ты от какого лица будешь договор перевозки заключать? От своего. Взяв контракт на Джона Смита, ты засветишься в системе. Если кто-то тебя ищет, то лучшего способа указать, где тебя ждать, и не придумаешь. Люська, вот ты умная. Не, я бы тоже догадался, но ты сразу фишку просекла. Стоп, а по названию корабля нас не смогут найти? Думаю, нет. Мало ли на судах наемных капитанов, грузовик под шотландским флагом, их регистрационная база никак с человеческой не пересекается. Если вдруг где-то на окраине Федерации появится этот грузовик с другим капитаном, никто и не почешется. Вот когда шотландский суд наложит на судно арест, тогда тебя в любой момент могут стопорнуть, а до суда еще дожить надо. Точно. Полетели? Полетели. А куда? Я переключился на звездную карту. Ближайшая к Альдебарану звезда ВА-366 всего в 4 световых годах или 1/4 часа в Гипере. Безжизненная система с астероидами и газовыми гигантами, нам она не нужна. В отличие от следующей, звезда ROS-388 расположена в 9 световых годах. Всего в получасе лета, плюс время на разгон. В системе одна обитаемая планета класса D под названием Челябинск-3. Большие залежи полезных ископаемых, добываемых открытым способом. Основной вид – железные руды, из-за чего планета является одним из лидеров производства стали и тяжелого машиностроения. Колонизирован выходцами с Земли. Есть несколько крупных городов-миллионников, а также исправительно-трудовые учреждения, читай, каторги. Воздух пригоден для дыхания, но состав атмосферы плюс выбросы. Короче, людям не рекомендуется находиться на открытом воздухе без средств индивидуальной защиты. ХМ, знакомое название колонии. Туда и полечу. Там и заказы на грузоперевозки есть. И вообще, хоть посмотрю, как мои земляки устроились. Не откладывая в долгий ящик, запросил разрешение на вылет и начал предполетную подготовку. Эмитер Минтер шла по следам, как ищейка, ее расширенные функции федерального дознавателя позволяли вести следствие и сразу выносить приговор на месте. О приговоре пока дело не шло, сначала она должна собрать в кучу все эпизоды и разобраться, что же на самом деле произошло. Но уже сейчас было понятно, Дэн Рус заработал лет на 200 каторги. Дезертирство – раз, подделка персональных данных на имплантате – два, и на закуску самое сладкое по ее основному профилю – пиратство. Потому как он скрылся одновременно с пиратским капитаном, оказавшимся киборгом, так и не найденным на ледяной планете. Так что Эми даже почувствовала охотничий азарт, занимаясь этим делом. А еще сюда примешивалось личное, как-никак, а она делала ставку на оказавшегося столь прытким молодого человека, так что его судьбу она будет решать потом, когда поймает. Федеральный дознаватель долетела до Терры, изъяла видеозаписи, проанализировала маршрут. Дэн Рус, Люк Скайуэкер и Джон Смит – это все один и тот же человек, который неожиданно появился на Терре из ниоткуда. По крайней мере, она так и не смогла найти следы, как он прибыл на планету, и сделала из этого вывод, что его доставили пираты-контрабандисты, чтобы обнулить его счет в популяре и создать новую личность для внедрения. Но какая в этом цель? А может, он вовсе не пират, а вражеский шпион? Прибыв по его следам на орбитальную станцию Облачного Атласа, Эми сразу выяснила, что подозреваемый открыл счет в Креди Альтаир. Она попыталась своей властью наложить арест на счет, но получила неожиданный отказ. Банк был вторым по размерам активов среди банков Федерации, принадлежал одной влиятельной семье с Примы, и номер с мгновенной блокировкой счета, как в популяре, не прошел. Вместо этого, ей пришлось направить рапорт на директора Следственного комитета, и, спустя двое суток, шестеренки бюрократической машины сдвинулись, ей разрешили блокировку счета Джона Смита с получением детальной выписки по операциям. Постановление на блокировку и при открытии банковской тайны ей пришло как раз в момент начала разговора по видеосвязи с одним из фигурантов расследования, точнее с фигуранткой, Милена Ути. «Для вас, господин майор, госпожа дознаватель», разговор почему-то сразу не задался. «ГМ майор, вам знаком некий Джон Смит, напоминаю об уголовной ответственности за уклонение или дачу заведомо ложных показаний», Эми продемонстрировала фотографию парня. «Знаком. Расскажите о подробностях знакомства», следачка уже знала из видеозаписей, что они познакомились в клубе и провели ночь в гостинице, но в гостиничном номере камер не было. И ее интересовала информация из первых рук. «А каким боком наше мимолетное знакомство к вашему расследованию?» Натурально удивилась Флотская. «Он не тот, за кого себя выдает. Есть основания полагать, что он связан с внешними врагами Федерации», отчеканила федералка. «И кто он на самом деле?» «Дэн Рус, всего лишь седьмой класс с гражданской полезности. Дезертир с медицинскими отклонениями», насмешливо усмехнулась Эми. «Так что вы с ним делали в ночь вашего знакомства, занимались любовью?» «Несколько раз», — глумливо ухмыльнулась в ответ Флотская. «Это ведь не преступление, и что-то я не заметила у него никаких отклонений, у него нейросеть не ставится. Он ущербный», — процедила Эми, воспользовавшись данными из личного дела Дэна Руса, и мстительно добавила, «а еще он женат». «Да не, бред, вы его явно с кем-то путаете. А как он тогда управляет судном?» Удивилась госпожа майор. «Каким судном?» В голове у дознавателя щелкнуло, и ее нейросеть ринулась анализировать огромные потоки информации, что-то царапнуло сознание федералки. Все происходящее с ней рядом она писала на вживленный в ее тело чип, где информация на всякий случай архивировалась для такого случая, как сейчас. Писалось все. Температура и состояние окружающей среды, ведущиеся рядом разговоры, кто из людей или чужих был рядом, и даже находящиеся в системе суда и военные корабли. Точно, она вылетала из системы Альдебарана, когда рядом появилось судно под шотландским флагом с капитаном Джоном Смитом. Эми подняла тяжелый взгляд на майора. Он управлял грузовым судном резко. Так, осеклась Милена Ути и перешла на официальный тон. Уважаемая, вы затрагиваете зону нашей ответственности. Все вопросы направляете по официальным каналам на главу управления собственной безопасности флота. Вот как, майор, ты еще об этом пожалеешь. Жди отстранения за связь с преступником. Эми Терминтер отключилась, оставив последнее слово за собой. Ну-ну, отстранялка у тебя еще не выросла. Милена цапнула со стола маркер. Отстыковался без проблем. Никто не пытался меня задержать, и я немного успокоился. Не, ну точно Люська перестраховалась, начала дуть на воду, хоть мы еще не обжигались на молоке. Подумаешь, популяр счет заблокировал. Это все равно рано или поздно случилось бы. С другим банком-то все в порядке. Запросил у диспетчера в коридор для ухода в гипер, дали маршрут и пятиминутную готовность. Неожиданно на имя Джона Смита пришло срочное уведомление из банка. Ваш счет заблокирован. Немедленно свяжитесь с ближайшим отделением Credit Altair. Прочтя его, я перевел ошарашенный взгляд на помощницу. А я говорила, кто молодец, я молодец. На соседнем кресле пилота Люси с невозмутимым видом в знакомом наряде секрету Туки подтачивала пилочкой ногти. ТЦ, даже не знаю, чем тебя отблагодарить. О, придумал. Можешь взять с полки пирожок. Меня ситуация немного выбила из колеи, и я начал язвить. Мне достаточно признания, что я гениальный идеал. ХМ, или идеальный гений, задумалась Люси. Короче, неважно. Можно просто восхищаться восхитительной мной. Бесспорно, ты лучшая. Была бы живая, женился не раздумывая. А что есть жизнь? Я мыслю, следовательно, живу. Воздела пилочку к потолку, словно меч. Вдруг завибрировал коммуникатор входящим вызовом. ХМ, чего это ей взбрело в голову набрать меня именно сейчас? На связи, я активировал соединение. Передо мной возникло рассерженное лицо Милены Ути. Я не знаю, как там тебя правильно, капитан судна резкий Джон Смит или дезертир Дэн Рус, женат ты или нет, да и не хочу знать. Не смей мне больше попадаться на глаза. Молись, чтобы твое корыто не оказалось в прицеле любого крейсера Федерации. Ты все понял. Она неожиданно поднесла к камере лист бумаги с единственным словом на интерлингве «беги», написанным от руки жирным маркером. Понял. Был рад знакомству. Я послал воздушный поцелуй и отрубил связь. Люська. Полный вперед. Есть. Кэп. Она сходу врубила форсаж, и меня ощутимо вдавило в кресло. Эфир наполнился предупреждающими воплями диспетчеров, не сразу заметившими наш маневр. Со стерегущего систему тяжелого крейсера пришла команда заглушить двигатели и лечь в дрейф, но мы по-прежнему выжимали максимум из двух рабочих движков. Мы на прицеле крейсера, атака фотонным излучателем через 3, 2, начало обратный отсчет Люси. Всю энергию с передних щитов на заднюю полусферу. Заорал я и сжал булки в ожидании удара. Наших щитов против лазерных пушек крейсера хватит секунд на 10, не больше. 0. Фотонная атака. Крикнула помощница, и вокруг корабля вскипели зеленые всполохи полярного сияния. Глава 18. Через полчаса вывалились из гипера в межзвездную пустоту на расстоянии светового года от соседней обитаемой системы звезды Росс-388. Конечная цель осталась прежняя, но я в последний момент перед прыжком в гиперпространство скорректировал точку выхода. Повреждения, нам сожгли второй двигатель. Поздравляю, мы отделались малой кровью, успели уйти в гипер в последний момент, отчиталась помощница. Второй двигатель, я начал делать нехитрые расчеты. Да, повезло, на одном движке тоже сможем разогнаться для прыжка, но, если нас по прилету будут ждать федералы, уйти не получится. Факт, Кэп, а ты рисковый. Немногие решатся выйти в пустоте за пределами звездной системы. Почему? Не, я помню, все боятся пустоты, но как-то причины этой боязни прошли мимо меня. В космосе случается разное. Редко, но бывает, разгонные двигатели выходят из строя. Корабли могут годами висеть в пустоте, пока сигнал бедствия получит в ближайшей обитаемой системе. Как понимаешь, пищевые картриджи заканчиваются раньше. Остается ложиться в медкапсулу в режиме гибернации и надеяться, что корабль найдут всего через несколько лет, а не через 1000. БРР, да уж, перспектива так себе. Я представил, как беззащитный корабль висит десятилетиями в пустоте, тратя энергию лишь на сигналы аварийного маячка и поддержание жизни спящего экипажа. Энергия на корабле тоже конечна, через сотню-другую лет можно уже и не проснуться. Но это мне не грозит, у меня на корабле медкапсулы пока нет. А как же гиперсвязь? А у нас она есть? Нет, как и у подавляющего большинства. Все пользуются гиперсвязью через маяки в системах, слишком уж она дорога. Конечно, у Звездного флота есть своя связь, вояки на своих игрушках не экономят, и у поисковиков гиперсвязь имеется, а у коммерческого флота она никогда не окупится. Понятно, протянул я. Слушай, а ты сможешь перепрошить транспондеры? Хочу сменить себе имя, а заодно и кораблю. Если в системе РОС появится незнакомое судно под чужим флагом вне расчетного времени прибытия из системы Альдебарана, никто на нас и не подумает. Поняла, можешь дальше не объяснять. Те, кто нас ловит, будут расширять сферу поиска по мере увеличения расчетного времени нахождения резкого в гипере. Когда время выйдет, преследователи решат, что ты прыгнул за пределы Звездной Федерации и переведут активную фазу поиска в пассивное ожидание. Отвечая на твой вопрос, да, смогу, но тебе надо будет выйти в скафандре в пустоту, изнутри доступа к транспондерам нет. Как хочешь назвать корабль, Меркурий, как тебе? Так на моей родине называли небольшой военный бриг, который одержал победу над двумя турецкими линейными кораблями в 1829 году. А еще это бог торговли с земного Олимпа. Ну, такое себе. Нет, конечно же, если ты хочешь сойтись в неравном бою с тяжелыми крейсерами Звездного флота, как и героический предшественник, то кто я, чтобы помешать погибнуть молодому отважному? Не думаю, чтобы чатлане называли свои торговые суда в честь человеческого башка. Чтобы не вызвать излишнего интереса, я бы рекомендовала взять что-то более нейтральное. Хорошо, как ни прискорбно, но Люська права. Давай назовем. КХМ. Выразительно прокашлялась помощница, обращая на себя внимание. О, точно. Давай назовем Люси. Есть такое женское имя у чатлан? Есть Люсия. Ну и отлично, значит, будет Люсия. Кораблям принято давать имена любимых женщин. Любимой пока не обзавелся, а ты, самая близкая. Настолько близкая, что ближе даже не бывает, ты у меня в голове живешь, а я теперь буду Шекспиром. Капитан Даниэль Шекспир, гражданин 4-го класса гражданской полезности. Звучит, я решил заодно изменить себе класс. Почему, Шекспир? Почему, 4-го? Чтобы никто не догадался. Представляешь, люди в этом времени уже и не помнят такого поэта. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Продекламировал с выражением, а 4-й лучше, чем 3-й, будет меньше вопросов. Ну-ну, хмыкнула скептически. Дальше я закатал рукава и для начала заменил убитый биоискин на рабочий твердотельный. Подключив его к диагносту, оставил возиться с ним Люську, а сам вышел в скафандре от безвестного птичьего дизайнера в пустоту. Открылась бездна звезд полна, звездам числа нет, без ни дна. Продекламировал знакомый со школы стих, впечатленный завораживающей картиной множества звезд вокруг. Твое, тренируешься соответствовать фамилии, хмыкнула в голове помощница. Не, вспомнилось, это уже до меня написали, хотя, это идея. Вот заработаю, вернусь на землю, осяду в домике у моря, женюсь, заведу домашних питомцев, ну там, детей, кошку, собаку, стихи начну рисовать или картины писать, в общем, заживу. Я добрался до первого транспондера на обшивке корабля. Положи руку на транспондер, с этим скафом я могу работать с оборудованием напрямую, не снимая. Люси никак не стала комментировать мои мечты. Готово, давай к следующему. На все про все ушло 15 минут. Вернувшись в шлюз, разместил скаф на штатном месте хранения. Осталось еще 7 свободных ниш. Стандартный экипаж грузовика предполагал 8 членов с учетом капитана. И пока что на корабле капитан всего один с ворохом проблем. Собственно, следующий час я потратил на рефлексию и планы, удалившись обедать на камбуз. Сначала посмотрел на земной календарь, на котором уже было 27 декабря. Новый год уже через 4 дня, а мне его встречать ни с кем, древний эскин не в счет. Семейная жизнь не задалась, любовница бросила, предупредив по дружбе напоследок, меня ищут спецслужбы Звездной Федерации. В Чатланской Республике ждет своего часа иск и проигрышный арбитраж с последующим арестом, а трофейный грузовик требует дорогостоящего ремонта. Снаружи я видел оплавленные края дыры на месте второго двигателя. Повезло, что не успели прожечь защиту реактора гиперпривода, иначе моя жизнь стала бы очень яркой, но короткой, стал бы сверхновой ненадолго. Из плюсов, жив-здоров, корабль на ходу, есть полный чемодан денег и новое имя. А может, плюнуть на все, сдать корабль на металлолом, улететь на планету попроще, заняться сельским хозяйством или разработкой какого-нибудь астероида, на это точно денег хватит. Заев свои мысли рассольником из пищевого принтера, успокоился. А когда на второе навернул шашлык с аджикой, жизнь заиграла новыми красками. Ну нет, не для этого я попал в будущее, полгода учился на абордажника и стал одним из лучших, не для спокойной фермерской жизни из меня киборги делали отбивную на спаррингах. Хотел быть пилотом, стал, так что не ныть, и вперед с песней, меня ждут великие дела. На следующее утро по корабельному времени, синхронизированным мной с земным по Москве, проснулся отдохнувшим и полным сил. Люська вчера домучила остатки Искина, скачав последний маршрут пиратского грузовика перед стычкой с ласточкой в системе коричневого карлика. Теперь у меня есть координаты пиратской базы с опознавательными кодами свой-чужой. Надо будет потом порыться в Галланите для общего развития, почитать о звездной системе, в которой обосновались пираты. Чтобы больше никто не смог ничего больше скачать, помощница выжгла остатки памяти судового Биоискина, вместо которого на штатном месте теперь стоит кирпич морально устаревшего и девственно чистого твердотельного Искина. На этом наш ремонт закончился, двигатель менять одному несподручно, да и пока непонятно, нужно ли. Может, надо будет бросать все силы на восстановление герметичности обшивки и ставить движок взамен сгоревшего. Поэтому я решил лететь дальше, времени с момента нашего бегства из системы Альдебарана уже прошло изрядно, больше стандартных суток. Разогнался на одном движке, благо я без груза, ушел в гипер и через несколько секунд вывалился в системе звезды Росс-388. Мгновенно был облучен радаром сторожевого фрегата, и я подал сигнал бедствия одновременно с входящим вызовом, поступившим с корабля. Активировал видеосвязь, дав задание Люське транслировать вместо видео белый шум, оставив только звук. Пауль Штраус, секунд-лейтенант управления федеральной безопасности фрегата «Карл Великий». Что у вас случилось? На экране появился серьезный молодой человек в форме. Даниэль Шекспир, капитан грузового судна Чатландской республики «Люсия». Подвергся нападению пиратов, требуется помощь. Погибшие, раненые на борту есть? Подобрался капитан. Нет, я один. Перегонял грузовик. Когда случилось нападение, еле ноги унес. Я вас не вижу. Почему не работает картинка? Понятия не имею. У меня половина оборудования на грузовике не работает. Искин в труху. Пришлось старый из загашника воткнуть. Два двигателя отказали. В последний момент на одном успел в гипер уйти, иначе, трындец, заглушить двигатель, лечь в дрейф, принять досмотровую команду. Моя экспрессивная речь не сильно тронула Флотского. Пришлось послушаться. Заглушил все, что можно, оставив только мигающее аварийное освещение, скомандовал Люське не показываться на глаза, замкнуть проводку в трюме, чтобы дыма было побольше, залить там все пеной и отключить на всем корабле фильтр очистки воздуха. Когда было надо, я тоже умел думать быстро, мне совсем не хотелось отвечать на вопросы, откуда у меня новенькие абордажные боты на борту. Когда запахло паленым пластиком, надел на себя маску с противогазом, в которой были видны только мои глаза, и уселся в кресло пилота в ожидании гостей. Через 10 минут от корвета отвалил челнок. Он быстро приблизился к Люсии, облетел вокруг грузовика, фиксируя повреждения, и прилип к шлюзу. Дав команду открыть люк, пошел встречать. Через шлюз на корабль вошел знакомый секунд-лейтенант в сопровождении 4 вооруженных амбалов-штурмовиков. Все в скафандрах с тонированными забралами, только у офицера с прозрачным. Пауль Штраус, еще раз представился он. Пройдемте на капитанский мостик, и разблокируйте везде двери для досмотра. Без проблем, двери и так везде разблокированы. Сейчас здесь все на ручном управлении, штатный эскин поврежден, а новый пока не программировал, не до этого было. Я обвел рукой задымленный коридор. Тут же двойка штурмовиков развернулась и потопала в сторону трюма, а мы с Летехой в сопровождении второй двойки пошли в рубку. Вот, я показал в рубке на развороченный корпус Биоискина. Прямое попадание перед самым прыжком. Хорошо, что успел правильно координаты задать, а то вывалился бы в пустоте, и привет. По каким координатам случилось нападение? На память не помню, какое-то буквенное название. Вся информация хранится на нем. Я легонько пнул Искин. Покажите место, где стоял, лейтенант говорил бесстрастно, как робот. Я провел в техническое помещение, куда мы еле втиснулись вдвоем, сопровождение осталось за порогом. Да уж, повезло, в его голосе, наконец-то, промелькнуло сочувствие, когда он осмотрел рваные дыры в потолке и на полу. Он подключился диагностом к твердотельному искину и почти сразу отключился. В ремонтных доках хорошие специалисты, помогут правильно настроить, но я бы не стал терять время на это старье, а купил бы новый, посоветовал он. Я бы с радостью, но сначала надо с двигателями разобраться, а денег, как всегда, на все не хватает. Мы вернулись в рубку, куда тотчас вошла вторая пара штурмовиков. «Чисто», — сказал один из них, — «никого из живых на судне больше нет. В трюме все в пене, до сих пор проводка искрит», — доложил один из них. Лейтенант кивнул и развернулся ко мне. Цель прилета, опять перешел на официальный тон. «Так это, хотел команду набрать из земляков, здесь же русские», — я посмотрел честными-причестными глазами. «А теперь в планах еще и отремонтироваться». «Почему именно здесь?» Он неожиданно перешел на русский язык с легким прибалтийским акцентом. «А где еще? Не на землю же за экипажем лететь. Там все граждане минимум четвертого класса, дорогие все», — ответил также по-русски. «А здесь подешевле персонал можно найти и сразу заказ на перевозку взять. Вы правы, на станции можно найти неплохих специалистов. Что ж, удачи. Мы забираем штатный эскин. До окончания расследования инцидента вам запрещено покидать систему. И долго будете расследовать? В течение суток». Он развернулся на выход, и один из штурмовиков поднял с пола развороченный корпус биоэскина. Пристыковавшись к орбитальной станции, сразу запросил диагностику повреждений корабля. За диагностику пришлось выложить 5000. Специалисты рембазы сначала не хотели браться за новый заказ, агитируя перенести дефектовку на начало января, но узнав, что плачу наличкой, были, скажем так, очень приятно удивлены. А когда я сказал, что мне чеки для отчетности не нужны, так вообще стал для них лучшим другом. Воодушевленный приятной тяжестью золотой пластинки в кармане, мастер пообещал управиться с диагностикой и сметой на ремонт сегодня к вечеру, а я занялся поиском оборудования. Как и предполагал, родного двигателя от судна шарахской постройки в доступной близости не было, а заказывать издалека – время. Видимо, придется ограничиться заменой второго двигателя, как и планировал, оставив ремонт третьего напоследок. Зашел на транспортную биржу. Здесь повеселее, заказы есть, и их много. Продукция с Челябинска-3 пользуется спросом во всех уголках человеческого содружества. Особенно востребованы неприхотливые вездеходы и буровые установки для работы в пустоте производства ЧТМЗ. Основные заказы на доставку машин размещены старателями. А вот больших лотов на бирже нет. Корпорации заказывают перевозку у крупных транспортных компаний или забирают своими силами. К слову, на рынке доминируют два перевозчика, штаб-квартиры которых расположены в системе Денеба. Первый, захвативший 55% глобального рынка, называется Prima Logistics, второй, занявший 40%, звездные линии. На долю всякой мелочи, включая частный извоз, остается всего 5%, и именно на этот конкурентный рынок я сейчас и пытаюсь зайти. В системе звезды РОС-388 основные перевозки корпоративным клиентам окучила вторая по величине компания. Я обратил внимание на отдельную причальную мачту, к которой пришвартовались 5 однотипных грузовиков с эмблемой звездных линий на борту. В чатах болтают, что у пилотов-перевозчика особые преференции. Охотно верится, если их размещают в дорогой гостинице, занявшей сразу второй и третий уровень станции, где также останавливаются граждане с первого по четвертый класс полезности. Обычный номер в гостинице стоит 500 кредов, включая доступ к спортзалу с бассейном и завтраком из натуральных продуктов, но я лучше за такую сумму поживу в своей капитанской каюте и обойдусь пищевым принтером. А ведь в той гостинице еще и люксы от 1000 кредов за сутки есть. Да, хорошо быть пилотом у топового перевозчика. Что здесь есть еще интересного? Всего на станции, построенной в виде приплюснутой тыквы, 20 уровней. На нулевом и первом уровне ресторанчики, магазинчики, администрация, полиция, пожарные, банки, страховщики и прочие сервисные службы. На минус первом уровне еще одна гостиница попроще, ниже склады, ремонтные службы, химчистки и, наконец, на минус пятом уровне казино, к клубы, бары и забегаловки сомнительного качества. Даже ломбард есть. Так уже и представляю себе это традиционное для каждой станции место порока рекреационную зону, где люди отдыхают душой и телом, отрываясь на полную в меру своей испорченности. Ниже есть еще технические этажи, где находится реактор, питающий энергией всю орбитальную станцию, ремонтные доки и генератор искусственной гравитации. В самом низу находятся причалы, к мачтам которых пристыковались различные суда. С подвалом все понятно, а что на верхних этажах? Над дорогой гостиницы с 4 по 8 уровень расположились диспетчеры и военнослужащие теробороны с защитными системами станции. Полагаю, именно там всякие фотонные и кинетические пушки, ракеты и торпеды с прочими смертельными игрушками и генераторами щитов. Утомившись от обилия информации, отобедал борщом и неожиданно для себя срубился. Организм после всех встрясок потребовал незапланированного отдыха. Адмиральский час неожиданно продлился до ужина, а разбудил меня стук в дверь капитанской каюты. Мастер завершил дефектовку и подготовил смету сегодня, как и обещал. Уселись с ним и его помощником на камбузе, где взбодрился чашкой кофе. Ремонтники от кофе тоже не отказались, и мы мило побеседовали, пробежавшись по пунктам их отчета. «В общем, все не так плохо», — подытожил мастер. «В процессе общения мы перешли на русский, поскольку для всех нас язык был родной. Загонишь грузовик в ремонтный док, обшивку сможем восстановить за 3-4 дня, как и посадочные места для двигателя. Сам движок воткнем быстро, только где его взять? Или колхозить с какого-нибудь списанного судна, только выбрать с нормальным ресурсом, или выписать оригинальный и ждать доставку из другой системы. В общем, тебе решать. Если надумаешь, мой контакт у тебя есть, а если наличкой сможешь рассчитаться, от этой цифры, он ткнул пальцем в итоговую сумму сметы, сможем дать скидку 10%. 20% моментально сориентировался я. Сэкономленные деньги, заработанные деньги. Даня, 20% никак. Нам материалы по-любому заказывать, людей выводить в праздники. Максимум 15%. Кузьмич, и ты меня пойми, 350 тысяч за одну только обшивку без двигателя, это дорого. Да мне проще силовым полем дыру прикрыть и так летать. 300, моя последняя цена, я торговался, веря в волшебную силу необлагаемого налогами кэша. Ладно, твоя взяла, но тогда ремонт на неделю растянется, не будем людей на переработке в праздники выводить, дадим 3 дня в январе отдохнуть, да без проблем. Но тогда еще второй нерабочий движок на новый замените. У меня как раз лежит один родной в трюме, мне все равно пребывание на станции было дешевле, чем платить за переработку, да и хотелось тоже спокойно Новый год отметить, а то все бегом, да бегом. Договорившись встретиться завтра утром и подписать рамочный договор, мастера удалились. Слушай, Люсь, я тут подумал, мне понравилось, и я подумал еще, а нет какого-нибудь продвинутого двигателя предтеч, чтобы показывать чудеса на виражах, вдавил тапку в пол. И никакие пираты не страшны, неважно, есть у меня груз, или я в балласте иду, а только раз, и в точку от преследователей ушел. Ты забыл, предтечи владели мгновенным переходом, передо мной опять в образе секретутки с откровенным декольте появилась помощница. И что, давай мне нуль переходный двигатель воткнем, да я с ним порву всех на рынке перевозок, воодушевился я. Нет, я уже говорила, что у тебя слишком низкий уровень по сравнению с моими создателями. Опасно давать продвинутые технологии аборигенам, еще не созревшим до мирного сосуществования с другими формами жизни. Помнишь, ты хотел идти воевать арахнидов и рептилоидов? Да не буду я никого воевать. Я вообще очень мирный, пока меня не трогают. Подзаработаю только, и все. Ну-ну, скептически хмыкнула. Да тебя всей галактикой будут ловить, как только узнают о новой технологии. Сбежишь в соседнюю галактику? Нет, сбегать не хотелось бы, я признал очевидное. Но и мальчиком для битья тоже быть не хочу. Хватит с меня ощущения беззащитности при нападении пиратов. Может, есть какая-нибудь вундервафля для увеличения боевого потенциала не из технологий предтеч, а от тех же птицеголовых или драконов. Я видел, рептилоидам достались в наследство торпеды с антивеществом, а чем я хуже, если получу что-нибудь в противовес? Хэймэм, я подумаю, а тебе пора подумать о заработках. Я бы не стала делать ставку только на перевозку. Рекомендую присмотреться к покупке добывающего оборудования для разработки астероидов. Изучи тему, пока есть свободное время и шаговая доступность к производителю. Слушаюсь, мамочка, ответил с сарказмом. Всерьез переход в старатели на пустотных комбайнах я не рассматривал, хватило яркого примера перед глазами. Становиться спивающимся одиночкой на каком-нибудь астероиде я совсем не хотел. На станции полночь, сна не в одном глазу, решил пойти развеяться на нижние уровни. По отзывам в Галаните, на станции, кроме обычного развлекательного клуба и казино, есть два неплохих мужских клуба. Первый – обычный бордель, маскирующийся под массажный салон. Второй – для клиентов уровнем повыше, стриптиз с красивыми девочками, которые даже что-то умеют изображать на шесте. Решил сходить в стриптиз, приобщиться к прекрасному. Женщинами с низкой социальной ответственностью я по-прежнему брезгую. Приоделся на выход, спустился на минус пятый уровень. Нашел заинтересовавший меня стрип-клуб, откуда вышел уже через 10 минут. Нет, внутри все очень даже. И красивые девочки-зажигалочки, которые крутились под потолком, лихо пикируя с верхотурой тормозя у самого пола, и антураж в стиле бурлеска, но отсутствие при себе коммуникатора для оплаты чаевых. Раньше с бумажными деньгами было проще, а запихивать за резинки стрингов металлические пластинки кэша – такое себе. Так что я вышел, когда уже вторая стриптизерша фыркнула, не получив своих чаевых. Надо будет озаботиться счетом в банке и новым коммуникатором, старому я выжег память, чтобы он случайно не вошел в сеть под именем Джона Смита на какой-нибудь станции. Следующим пунктом назначения стал обычный развлекательный клуб с дискотекой и классической барной стойкой. Ночь на 29 декабря, еще 3 дня до праздника, видимо, поэтому сегодня здесь немноголюдно. На танцполе всего человек 10, зато за столиками царит веселье, сразу за несколькими шипучее вино рекой, и шумные мужчины в компании женщин разных возрастов. Или экипажи после рейса оттягиваются, или идут корпоративы, традиция которых прошла через века. Слышу, как за одним из столов представительный мужчина в костюме поздравляет дружный сплоченный коллектив с успехами, что характерно, на русском. Да и в целом, ощущение, что здесь большинство русскоязычных посетителей, хотя вон те мулаты что-то объясняют официантке на интерлингве. Подошел к бару, стал изучать меню. Хмм, в целом, здесь цены пониже, сказывается отсутствие в системе планеты типа или В, но и здесь тоже есть неоправданно дорогие коктейли. Вместе с традиционно дорогой кровавой Мэри для капитанов за 80 кредов, розовая мечта колониста стоит 200. В то же самое время оргазм в космосе стоит вменяемую двадцатку. «Привет, скучаешь?» – спросила по-русски девица, подошедшая сзади. Обернулся, оценил вид. Улыбающаяся симпатичная мордашка, облегающие светлые джинсы и темная блуза. Вызвал справку о девушке. Светлана, 30 лет, 8 класс с полезности, уроженка планеты Челябинск-3. Она может быть как обычной девушкой, так и консуматоршей, и я решил не торопиться с выводами. «Привет, да не особо, впервые здесь», — улыбнулся в ответ. «О, я тоже здесь впервые. Познакомимся, а давай, меня Даня зовут, очень приятно, Лана», понизив голос, подалась вперед. «Знаешь, ты лучше запомнишь мое имя, если прочтешь задом наперед», с появившейся хрипотцой в голосе проворковала она. «КХМ креативно», — ответила Шарашина. «Неужели, мне повезло попасть опять на девушку, ищущую приключений на известное место, угостишь коктейлем?» Она облизнула губы. «Очень пить хочется, аж вся горю. Оргазм хочешь? Хочу мечту колониста», — выдохнула она. «Обожаю его, знаешь, иди-ка ты в жопу, Лана, со своей мечтой колониста». Меня постигло очередное разочарование, девица оказалась обычной мошенницей. «Хам», — выпалила и ушла, виляя задницей. «Куба либре, пор фавор», я развернулся к барвумен, стоявший за стойкой со скрещенными на груди руками и наблюдавший сцену нашего неудачного знакомства. «А что, по-русски говорить не умеете?» Неожиданно улыбнувшись, наехала она. В ее глазах мелькнуло узнавание. «Точно, а ведь я ее тоже знаю. Всю свою жизнь Жанна мечтала о небе, хотя, ни пилотов, ни стюардесс в родне не было. Отучившись в вузе на экономиста, она совершенно случайно попала в бортпроводники и после первого рейса поняла, что просто так из новой профессии не уйдет. Мать – учитель русского и литературы, отец всю жизнь проработал на алюминиевом заводе. Для Красноярска, где она родилась, семья считалась вполне обычной. Родители пытались ее отговорить, отец даже через отдел кадров выпросил ей теплое местечко в одном из отделов завода, Но как можно променять небо на скучные отчеты в Экселе? Ее любимым занятием было с открытым ртом смотреть фильмы про авиакатастрофы. И лететь Жанна боялась только в первый раз, а потом приходила на борт, как к себе домой. Со временем флер небесной профессии в белых перчатках поблек. До прихода в авиацию она была размазней, меланхоличной и очень брезгливой дамой. Работа отбила и то, и другое, когда к тебе на заднюю кухню забегает перепуганная мамаша с окровавленным ребенком на руках, уже не до брезгливости, или случай с эпилептическим припадком. После этого понимаешь, зачем нужны эти бесконечные инструктажи перед каждым рейсом, по технике безопасности, оказанию медицинской помощи и прочим важным вещам. В небе, кроме тебя, никто пассажиру не поможет. А еще регулярно летающие пассажиры неадекваты. Сказать гадость в ответ на хамство нельзя, потому что человек напишет жалобу и тебя уволит. Но если есть угроза жизни экипажа, можно пассажира хоть связать, а на земле вызвать службу безопасности, чтобы такого хама вывели из самолета. Катерина, ее коллега, старший бортпроводник, рассказывала, что ей однажды жутко нахамил пассажир. Она ничего ему вслух не ответила, но наклонилась и с улыбкой прошептала на ухо: «Если ты, хрен моржовый, еще раз откроешь на меня свой поганый рот». И дядечка тихо просидел до конца полета. Или еще был случай с подвыпившей женщиной бальзаковского возраста, возвращавшейся из Египта. Она начала складывать ноги на стоящее впереди кресло, соседи возмутились, Жанна подошла, чтобы разрешить конфликт. Женщина стала на нее орать: «Да чтоб ваш самолет разбился, чтоб у тебя никогда детей не было». Периодически ей орали всякое. Первый год она пропускала все через себя, грустила после рейсов, а потом перестала обращать на идиотов внимание. Отдельным пунктом шли романтические отношения. У Жанны было несколько реальных историй, когда девушки-бортпроводницы знакомились во время полетов с пассажирами, а затем даже выходили за них замуж. Но в большинстве случаев представительниц ее профессии приравнивали к простым официанткам. Как-то раз пассажир оставил ей телефон, она сходила с ним на свидание, но на этом все закончилось. Ухажер задавал совсем не те вопросы. «Сколько зарабатываешь? Боишься ли летать? Был ли секс в самолете?» Жанна поняла, что с ней встретились только из-за своих влажных фантазий, а не потому что это была она. На ее месте могла оказаться абсолютно другая стюардесса, и перестала реагировать на пассажиров. И вообще, после 3 лет работы она сделала вывод, что авиация – это одна большая постель. Раньше Жанна была уверена, что если пилота ждет дома жена, то он не будет ходить налево. На самом деле, будет. Большинство стюардесс одиноки и совсем не прочь получить хоть какие-то суррогатные отношения. Слава богу, она до такого не дошла. В свои 25 Жанна еще надеялась встретить своего единственного, хотя представления о супружеской жизни после работы в небе обесценились и поблекли. Поэтому она и проигнорировала слова очередного пассажира того злополучного рейса Гавана-Москва, сходу предложившего выйти за него замуж. Во-первых, парень-качок был не в ее вкусе, какой-то подранный, да еще и с квадратной челюстью. С такой внешностью молодые люди обычно не блещут интеллектом. А во-вторых, именно он и сломал себе шею, спасая алкашку, когда самолет неожиданно рухнул вниз. Она тогда очень сильно обожглась, потому что в момент, когда она с другой бортпроводницей оказалась на потолке, в руках у нее был чайник с кипятком. Из-за пострадавшего парня пилотам пришлось запросить экстренную посадку, и их борт посадили в Торонто, но это был совсем не тот Торонто, столица Канады. Такой страны через 400 лет тому вперед больше не существовало. Как и других стран, была объединенная Земля в составе Звездной Федерации. Ее дом остался в далеком прошлом, а она оказалась одна-одинешенька. В будущем с ними не церемонились. Присвоили имена на французский манер и выпнули в русскоговорящую колонию, дав символические подъемные, которых хватило только на устаревшую нейросеть и одну специализацию на выбор.